Но тут зазвонил телефон. Смущенная Полина спрашивала, не может ли она зайти и одолжить у него $10 на бензин. Она забыла дома кошелек, а бак в ее машине почти пуст. «Конечно, о чем разговор?» — сказал кипер. Он сказал это, не отрываясь от экрана. Пальцы его продолжали двигать рычажки монтажного пульта. Но вдруг он понял, что не может вернуться к работе. Он ждал звука ее шагов на лестнице. Пленка начала прилипать к горячим пальцам. Горячее тук-тук-тук гудело в висках. Он вдруг вспомнил одно утро. Да, они уже жили в этом доме. Полина уехала на работу, а у него выдался свободный день. Видимо, она торопилась, бегала, переодеваясь из комнаты в комнату, хватая то одно, то другое. Туфли валялись в кухне, чулки в кабинете, рубашка в столовой, два лифчика в ванной. Он ходил из комнаты в комнату, подбирал эти вещи. Ждал привычной вспышки раздражения на беспорядок, но ее все не было и не было. Он вдруг прижался лицом к шелковистой ткани и стал дышать через нее. Он подумал, что, наверное, это и есть любовь, и что он никогда в жизни не был так счастлив. — А, ты все здесь переставил, — сказала Полина, входя. — Действительно, книжная полка в том углу выглядит лучше, но зато кровать стала как-то слишком заметна. Вот если бы в той стене был эркер, ее можно было бы задвинуть туда. Тебе нужно пригласить специалиста-декоратора. Я всегда говорила, что в этой комнате много неиспользованных возможностей. Эркер в стене. Что-то родное, что-то трогательно невыполнимое таили в себе эти слова. Полина стояла посреди комнаты, освещенная всеми четырьмя окнами. Посол дружественной державы с ответным визитом. Только что пересек границу. Спустился по трапу самолета. Ждет оркестра цветов салюта. Кипер медленно пошел ей навстречу, сжимая в руке 10-долларовую бумажку. Она приветливо улыбалась. «Да, переговоры вполне возможны. Ничто не мешает нам заключить долгий и прочный мир на новых и не совсем обычных условиях». Но вдруг она отвела его руку. С изумлением уставилась на экран. «Боже мой! Да это же Ховард Лестер! Зачем он тебе? Что он тут делает?» «Ты его знаешь?» «Он был моим пациентом лет 5 назад. Приходил элегантно одетый, но почему-то всегда пах рыбой или крабами. А может быть, устрицами? Ну, не знаю. Я старалась сидеть подальше от него. Не имею права назвать его синдром, но...» «Имеешь!» — завопил кипер. «Можешь! Теперь все можешь! 5 лет назад. Значит, ты принимала его здесь, в этом доме. И он знал твой адрес и телефон. Ну, конечно! А что такое? Что с ним случилось?» «Он умер. Трагически погиб». «Сейчас я все объясню, но сначала должен сделать один звонок. Немедленно. Сержант Ярвиц, — говорит кипер Райфилд, — спешу вам сообщить, что все прояснилось. Покойный мистер Лестер, оказывается, был пациентом моей бывшей жены, доктора Райфилд, а она принимала больных у нас в доме. Поэтому у него и был в записной книжке наш домашний адрес и телефон. Видите, теперь-то вы можете вычеркнуть меня из списка подозреваемых». Сержант Ярвиц молчал. И в этом молчании была угроза, которая одолевала километры медных проводков и затекала в ухо, как яд. «Не вижу, почему», — — сказал, наконец, сержант. —